Глава 26. Новогодняя. Катя вышла из поезда и сразу почувствовала, как волшебно хрустит снег под подошвами. Мило по-сказочному. Снежинки замысловато кружились в воздухе, и девушка моментально подставила ладони, чтобы их поймать. В тот же миг ей на голову аккуратно натянули капюшон от пуховика. «Хорошие девочки вообще-то должны носить шапку», — проворчал Артём, засматриваясь на танец снежинок в ладонях Кати. «Какой же ты вредный! Не завидую твоим детям!» «Нашим детям!» — быстро поправил ее Артём, и они вместе пошли к зданию вокзала. Не сговариваясь, оба подумали об одном и том же. Это место слишком много значило для них. Полгода назад именно здесь Артём поспорил с Катей, что за месяц уговорит ее на свидание, а в итоге справился за неделю. Чуть позже Катя пыталась сбежать обратно в Москву, усомнившись в серьезности намерений парня, но Ковалевский в последний момент догнал ее. И здесь, внутри этого самого вокзала, предложил стать его женой. Сегодня они впервые приехали в родной город из Москвы, где жили и работали. Они сразу решили, что встретят Новый год в Москве, а домой приедут 2 января. Проблемнее оказалось определиться, кто где будет жить. Но после недолгих уговоров Артёма Катя все же сдалась и согласилась провести каникулы у его родителей. С одним лишь условием. Сразу после поезда они заедут к ее семье. Когда они вышли на парковку, машину Жени Катя заметила первой. Ковалевский-младший обещал встретить их и слово сдержал. Правда, еще на подходе к машине Артём с Катей начали улыбаться от довольно веселого зрелища. За рулем сидела его будущая жена. Рите потребовалось приложить немало усилий, прежде чем Женя согласился иногда быть пассажиром. Но после нескольких поездок Ковалевский вынужден был признать, водитель из Риты получился неплохой. Однако дорожные споры превратились для них в особый вид искусства. Впрочем, даже спустя много лет после глупой детской вражды, переросшей в большую любовь, спорить они не прекращали. Даже сейчас, когда решали отмечать собственную свадьбу, летом или следующей зимой. Колорита картине, которую увидели Катя и Артём, придавала то, что на коленях у Жени сидел маленький Ричард, щенок Корги. Он совсем недавно появился в жизни своих хозяев и в одну секунду стал символом будущей семьи. Пока смешной малыш не был готов расставаться с семейством даже на несколько часов, поэтому приходилось везде возить его с собой. Артём закинул чемодан в багажник и плюхнулся на сиденье за младшим братом. «Это что, ваш сторожевой пес? – спросил он, присматриваясь к собаке. «Ага, охраняет уровень мимимишности на квадратный метр», — ответила Рита, заводя машину. «Тёмчик, может, мне тоже пора в автошколу? А то все некогда было». Вдохновленная примером подруги, поинтересовалась Катя. Правда, тут же заметила округлившиеся глаза мужа. «Котик, а тебе оно точно надо?» — спросил Артём. «Я весной собираюсь забрать машину в Москву. Уверена, что хочешь торчать в пробках». Катя подумала ровно 2 секунды и ответила отрицательно. Тогда в разговор включился Женя, который до этого молчал. «И все? Это было так просто?» Он имел в виду умение Артёма убедить Катю без особых сложностей. «Мы вот когда разговор зашел о машине, ругались весь день, и она победила». Рита показала ему в ответ язык и включила музыку. «Мелкий, ты как был дураком, так и остался», — отшутился Артём. «Ритуль, как хорошо, что он тебе достался. Его же никто другой не вытерпит». Рита лишь коварно улыбнулась, сделала звук громче, и девчонки с первых строк начали максимально фальшиво подпевать Диме Билану. «Ну, Рит», — начал было Женя, которому вторил взбунтовавшийся Ричард. Но их тут же прервали. «Молчите, оба!» — выдала Рита и сама рассмеялась. «Я не виновата, что голос у меня не как у Дашки». Рита говорила о девушке лучшего друга Жени, с которой и сама быстро сдружилась, оказавшись в одной компании. «О, кстати, я хотел бы посмотреть на девчонку, которая скрутила Рублева в бараний рог», — наклонившись к Жене, сказал Артём. Вечером увидишь, они к нам придут. Рита, блин, поворотник!» Рита спохватилась, что действительно забыла включить поворотник. Хотя это не было ей свойственно. Она сделала вид, что ничего страшного не случилось, сориентировавшись за одну секунду. «Ты волнуешься за своего Санечку больше, чем за меня», сказала она Жене, не глядя на него. «Санечку?» – переспросил Артём. «Именно. Не Санже. Он его ласково Санечкой называет». Женя надулся, словно Рита только что рассекретила его самую страшную тайну. «И мне о чем-то говорит человек, который собирается на свадьбу в кроссовках. Уточню, на свою, блин, свадьбу». «Слушайте, вы мою квартиру не угробили еще?» — в шутку спросил Артём. «У вас тут разборки не детские. И я смотрю регулярные». «Не волнуйся, это по любви», — улыбнулась Рита. «Они уже приехали к дому родителей Кати». Артём собирался заскочить, поздороваться и оставить жену с семьёй на пару часов. И поэтому на какое-то время Рита с Женей остались в машине вдвоём. Рита демонстративно отвернулась от парня. «Ты меня выставляешь дурой, честное слово», — недовольно сказала она. «Рыжик, ты что, обиделась?» — спросила Женя, временно отправляя щенка на заднее сиденье. Рита посмотрела на него таким недовольным взглядом, что вопросов больше не возникало. «Ты хороший водитель, правда?» — продолжил Ковалевский, но Рита опять отвернулась. «Извини, если я требую слишком многого сразу». «Как обычно», — заметила Рыжова, все так же усиленно разглядывая сугробы в окне. Женя тяжело вздохнул, понимая, что в очередной раз перегнул палку, и потянулся к Рите. «Артём прав, я дурак», — сказал он, устраивая голову на плече Риты и глядя на нее не менее влюбленными глазами, чем Ричард на хозяев. «Угу», — кивнула Рита, впрочем, прислонившись своей щекой к щеке Жени. «А еще ты колючий, побрейся». «Хорошо». «Серьезно? Вот прямо хорошо?» «Ну, конечно», — улыбнулся он. «Я помню, что я сероглазое чудовище, но в душе я ведь просто лапочка». Ричард скромно одобрил слова своего хозяина, пытаясь обратить на себя внимание. Но, увы, безрезультатно. Влюбленные потянулись друг к другу, и пару минут эти двое существовали только в своем мире, где были абсолютно счастливы. Наговорившись с родителями, Артём занялся своим любимым зимним делом. Принялся варить глинтвейн. Правда, на кухне он был не один. В то же время Рита переманивала кулинарные секреты у будущей свекрови, а Ричард улегся в ногах у девушки. Женя отправился выгуливать Чарли. Взрослый хаски, много лет живущий в семье, слишком ревновал хозяев к новенькому и требовал к себе повышенного внимания. Через пару часов Артём решил, что уже соскучился по Кате. Он позвонил жене и сказал, что заберет ее на машине. Катю эта гиперопека сначала напрягла, но Тёма наотрез запретил ей бродить одной во второй вечер новогоднего постапокалипсиса. И не имело значения, что идти всего 15 минут. Артём жаждал вновь сесть за руль. Машина ждала своего часа в гараже, с зимней резиной и заправленная, благодаря своевременной заботе Жени. При переезде Тёма не забрал машину сразу. Но сейчас, освоившись в Москве, был уже готов это сделать. Он поймал себя на мысли, что отговаривать Катю от вождения не слишком правильно, хотя подсознательно чувствовал, что это не ее. Но поднимать этот вопрос снова он не решился, хотя бы до тех пор, пока Катя сама не подумает об автошколе вновь. В этот раз он уже не поднимался в квартиру, а ждал Катю возле подъезда. На том самом месте, где они впервые поцеловались прошлым летом, где состоялся их неприятный разговор, после которого Артём испугался потерять девушку навсегда, а затем решился предложить ей, как говорится, руку и сердце. Они поженились спустя 3 месяца после первой встречи. Или спустя 7 лет. Это как посмотреть. Тот далекий вечер на даче, где они впервые в жизни увидели друг друга в общей компании, казался совершенно неважным. Но почему-то именно он определил их судьбу. И Артём был уверен, все, что произошло с ним, случилось абсолютно верно и вовремя. Единственное, о чем он еще мог мечтать, так это о маленьких Артёмовичах. Как он обычно говорил, если речь заходила о будущих детях. На самом деле, всерьез они это еще не обсуждали. И Артём уже запланировал завести такой разговор после новогодних выходных. Катя вышла из дома через 5 минут. В руках у нее была небольшая сумка с одеждой и подарочный пакет с узорами в виде снежинок. С мужем они обменялись подарками еще под бой курантов, а вот поздравить всех остальных планировали сегодня. «Я после праздников стану колобком от всех съеденных вкусняшек», заявила Катя, усаживаясь рядом с мужем. «Даже если и будешь колобочком, то самым лучшим», ответил ей Тёма. «Кстати, ты в курсе, что мой братец позвал Рублёва и его девушку?» «В курсе. И знаешь, лучший подарок я им сделала еще давно». «В каком смысле?» «Разлюбила Рублёва», — пожала плечами Катя. «Если бы вы не расстались, рано или поздно я бы увел тебя». Не отрываясь от дороги, спокойно сказал Артём. «Ой, прости, я забыла. Ты же первый плохой парень на деревне». Тёма улыбнулся с ее слов, но подумал, что не врет. «Скажи ему летом Кате, что у нее есть парень, его бы это не остановило. Плевать на остальных. Ведь самое главное — это она. Котик, я тебя люблю», — внезапно выдал он Кате. Она удивилась, но быстро ответила тем же. Может, они не слишком часто говорили друг другу признания, зато доказывали свои чувства каждый день. Мелочами и большими поступками. Ну все, Снегурочка Катя выходит на тропу. Хитро улыбнулась блондинка, потирая руки, когда они уже приехали. «Где ты это нашла?» — спросила Рита, развернув новогодний подарок от лучшей подруги. Это было свадебное украшение для волос, невероятно красивое и при этом легкое. Заколка удивительным образом сочетала в себе маленькие камни, имитирующие серебро и золото. В редакции журнала делали новогодние съемки. Там и подсмотрела. Довольно ответила Катя, которая гордилась своей работой в глянце. Рита приложила украшение к волосам и принялась крутиться перед зеркалом. С ее рыжей пышной шевелюрой подарок Кате сочетался прекрасно. Положив свадебный аксессуар на стол, девушка поправила помолвочное кольцо на правой руке. Видеть его до сих пор было непривычно. «Мы же только недавно выбирали тебе платье», — сказала Рита, вспоминая предсвадебные хлопоты в качестве подружки-невесты. «А скоро и мне будем». «Мне кажется, я радуюсь за тебя даже больше, чем за себя», — ответила Катя. «Кстати, девичник на мне. Будем отрываться. Что вы решили? Свадьба летом или зимой?» «Летом. Пойдем по классике. Тогда пора начинать готовиться. У вас же будет выездная церемония». «Это Тёма против правил пошел, как обычно. Но на вас мы отыграемся. Будет и церемония, и свадебная клятва, и много чего еще. Но какой же коваль зайка!» «Так, я на этой веселой ноте как раз и пойду к твоему женишку. У меня и для него есть подарок». Катя нашла Женю на кухне, где тот вместе с Артёмом уже дегустировал домашний глинтвейн. «Только отвернешься, они уже прибухивают», — рассмеялась она. «Тёмчик, оставь меня с родственничком на пару минут. У нас свои секреты». Артём послушно вышел, и Катя тут же вручила Ковалевскому-младшему подарок. Тоже, разумеется, свадебный. Это была дизайнерская бабочка, которая подошла бы к любой рубашке. «Спасибо, мадам Ковалевская», — улыбнулся Женя, разглядывая Катин подарок. «Ты веришь, что у вас с Риткой скоро будут одинаковые фамилии?» «Еще нет, но знаешь, меня это радует. Столько лет дружбы, и теперь породнимся. Коваль, ты когда-нибудь мог представить, что мы с тобой доверим друг другу своих самых близких людей?» «Слушай, мой брат на тебя запал с первого взгляда. Если тогда тебе было бы не 16, а побольше, он бы ждать не стал. Хотя всему свое время. Я иногда думаю, Что было бы? Останься я здесь после школы. Если бы да кабы. Все мы знаем продолжение. Развела руками Катя. Ты счастлив? Абсолютно. И это самое главное. А ты? В ответ спросил Женя. Да, Жень, я тоже. Кстати, на свадьбе кидай подвязку в Рублёва. Замкнем уже круг. Да с удовольствием. Чуть позже приехали Даша с Антоном. И Дашку познакомились с Катей и Артемом. Все вместе полюбовались украшением всегда нарядного и гостеприимного дома Ковалевских. Девчонки не удержались от соблазна сфотографироваться у елки и камина, на котором были развешаны цветные носочки, конечно, пока парни вышли во двор обсудить свои мужские дела. Как и ожидалось, все быстро нашли общий язык. И когда каждый за праздничным столом уже был близок к тому самому состоянию колобка, о котором говорила Катя, Женя предложил отвлечься от салатиков и сыграть в монополию. Впрочем, по стаканчику тёминого глинтвейна каждый все-таки утащил с собой в другую комнату. «Так, ребят, я пас», — сразу сказал Антон. «Мне в такие игры не везет, но правила я хорошо знаю. Могу побыть банкиром». «Да брось, Рубас, ты просто уступаешь Даше», — ответил на это Женя, но спорить с другом не стал. «Коваль, ты в курсе, что я собираюсь тебя разорить?» С хитрой улыбкой выдала Рита, когда все уже было готово к началу игры. «Семейный бизнес не для нас с тобой», — заключила Женя, приобнимая девушку одной рукой. «Я ведь тоже собираюсь тебя разорить, рыжулик». «Пока у вас будет междоусобная война, я, как обычно, выиграю», — хмыкнула Катя, которая действительно часто становилась победителем в монополии. «Тёмыч, твоя миссия — отвлекать ее. Шепнул брату Женя, и Артем согласно кивнул. Дашка молчала, внимательно наблюдая за каждым. Ее забавляло, как быстро влюбленные превращались в азартных соперников. Сама она знала, что отвлекаться на воркование с Антоном не будет. Они уже давно научились этому на репетициях. Между делами и любовью была тонкая грань, на которой они успешно балансировали. После пары первых уроков игра вошла в острую стадию, когда и начинается настоящая борьба. У Жени ничего не получалось. Да еще и Рита увела у него из-под носа участок, нужный для звания монополиста. Парень демонстративно отсел от нее и сказал, что до конца игры разговаривать с Ритой не будет. Кате традиционно везло. Ей даже удалось скупить акции по удачному курсу. А вот выручить за них приличную сумму не получилось. В нужный момент Артем отвлек ее поцелуем. Нейтрализовать жену он, впрочем, смог. А вот построить свою игру — нет. Дашка продолжала меньше всех разговаривать и поэтому не пропускала никаких важных деталей. Все смеялись после шутки Артема. Кто еще мог купить участок с караоке, если не Даша? Но в этот момент Катя наконец сложила все пазлы в голове. «А вы чего ржете? Она уже дважды монополист, пока мы тут с вами штаны просиживаем. А мои акции теперь выкинуть можно». «Антох, да у вас матриархат?» — рассмеялся Женя. «Она зарабатывает, а ты деньги считаешь?» «Завидуй молча», — отшутился Антон. «У вас через полгода имущество станет общим, а вы его делить не умеете. Ты и вовсе обидки кидаешь. Ты меня позоришь перед будущей женой. И это называется лучший друг». Рита тихо посмеивалась со всего этого, поймав себя на мысли, что уже не особо следит за игрой. Здесь, в компании любимого человека и близких друзей, она подумала, что несколько сложных лет стоили того, чтобы в итоге получить такое счастье. Женя все еще притворно дулся на нее за козни в игре. Но Рита парой милых действий восстановила мир между ними. Дашка уже праздновала победу, напевая «We are champions». А Катя в это время отмечала про себя, насколько хорошо эта девушка подходит парню ее первой любви. Следы подростковой влюбленности давно прошли, и Катя могла искренне радоваться за Антона, которого считала классным парнем, несмотря ни на что. «Рубас, когда у вас ближайшее выступление?» — спросил Артём, и голос мужа вывел Катю из мира собственных размышлений. «Мы на заслуженном отдыхе, после корпоратов. Первый концерт 5 числа только. Братец, у вас есть какие-то планы на 5-е?» — обратился Женя к Артёму. «Только что появились. И готов поспорить, такие же, как у тебя. До 100%. «Видишь ли, бро», — продолжил Артём, «с детства я был очень сообразительным ребенком». Это вызвало смех у всех. Было уже довольно поздно, и компания собралась расходиться. Катя с Артёмом отправились в комнату парня, по которой он и сам скучал. Ведь он не жил там с первого курса. А Женя и Рита вышли проводить Дашу и Антона. Болтая с Дашей, Рита успела шепнуть подруге. «На свадьбе будешь ловить мой букет». Даша округлила глаза. «Ритка, да зачем? Я замуж пока не собираюсь». «Да ты не зарекайся. Твой клиент, судя по всему, почти созрел. Я же 100 лет его знаю. Но таким няшкой никогда не видела». Дашка ничего не ответила, а только чмокнула Риту в щеку на прощение, после чего села в такси и тут же юркнула в объятия Антона. Она не выбросила из головы слова Риты, но была уверена, что всему свое время. И если это судьба, то однажды все случится. Рита же пока не спешила заходить обратно в дом, любуясь блеском снежинок в свете гирлянд и фонарей. Они с Женей решили сегодня остаться в доме его родителей, благо места всем хватало. И Рита уже подумала о возвращении в тепло к ламповой обстановке большой гостиной. Внезапно в плечо ей прилетел маленький снежок. Чуть развернувшись, она увидела Женю, который, сидя на корточках, нагло улыбался. Она тяжело вздохнула и наклонилась к земле, чтобы скатать ответный снежок, запульнула им в парня, весьма успешно попав в цель. Это продолжалось еще довольно долго, прежде чем Рита чуть не угодила Жене под глаз. «Ой!» — шепнула она, ожидая страшную месть. «Да плевать!» К ее удивлению спокойно отреагировал Женя. «До свадьбы заживет». «Где весь вечер был Рич?» «У мамы». «Спихнули ребенка бабушке», — пошутила Рита. «Мать и отец года». «Ну, так пойдем забирать?» «Пойдем». «Рит». «Что?» «На прошлый Новый год я загадал любовь». «Подстава года. Вместо Любы опять Рита, да?» — съязвила девушка. «Да ну тебя. Я тут хотел высокопарно сказать, что ты для меня и есть настоящая любовь». Рита улыбнулась. Из-за конца объемного вязаного шарфа притянула его к себе. «Я замерзла. Ты согреешь меня?» Вместо ответа случился поцелуй, более красноречивый, чем любые слова. «Услуга, согрей меня. Для вас, этой зимой и не только». С улыбкой выдал Женя, открывая дверь в дом, чтобы скорее выполнить просьбу Риты. «В этом же и есть счастье. Быть друг для друга источником тепла